Прочитаем из 118-го псалма, начиная с первого стиха. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. Ой, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, получаясь судом правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем». Творение заповедей. «А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Матфея 5:19. Эти слова Христовы относятся к сим заповедям малейшим, какие были известны Его слушателям, а не к сотворению или установлению каких-то новых, своих заповедей. Сотворить в данном случае противопоставлено действию нарушить. Нарушитель считал заповедь необязательной или неисполнимой, сам так относился к ней и других учил подобному отношению. Сотворитель же заповеди старался вникнуть в ее глубину и находил возможным и необходимым исполнять ее не ради формы, а для славы Божьей и на пользу людям. Поищем примеров подобного творения заповедей. В Ветхом Завете только назареи, мужчины и женщины, должны были воздержаться от вина и крепкого напитка и не употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка и ничего приготовленного из винограда. Числа 6.13. Назареем мог быть всякий, кого только сердце влекло к служению Богу. Прошли сотни лет, и в Израиле нашлись толкователи, что воздержание от вина не обязательно, а к более совестливым из назареев применяли даже насилие, за что Бог через пророка Амоса так сказал: «А вы назареев поили вином, и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте». Аарону было заповедано: Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечные постановления в роды ваши. Левит 10.9. Нашлись, вероятно, люди, доказывавшие, что эта заповедь относится только ко времени, когда входите в скинию собрания, а в остальное время священники могут свободно пить вино. Что такое толкование было общепринято, можно судить по свидетельству пророка Исаии об общественной жизни духовных руководителей. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Исаии 28.7. Так люди нарушали одну из заповедей малейших и доводили страну до гибели. Ионадав, сын Рехавов, из племени Кинеян, потомков Ховава, Шурина Моисеева, которые были проводниками Израиля в пустыне, числа 10.29.32, и поселились в Палестине в колене Иудином, Судей 1.16, при каких-то обстоятельствах завещал своим потомкам, мужчинам и женщинам, не пить вина во все дни жизни их, не приобретать недвижимого имущества и оставаться странниками на земле. Заповедь, касавшуюся в первую очередь назареев и священников, Ионадав передал своим потомкам как обязательную для них во всей строгости. В дни пророка Иеремии, пару сот лет спустя, потомки этого Ионадава, известные под названием Рехавиты, строго исполняли заповедь своего отца и не притронулись к вину, какой пророк Иеремия предложил им в одной из храмовых комнат. Этих рехавитов Бог поставил в упрек иудеям и объявил, что за такое послушание заповеди их отца не отнимется у Ионадава сына Рехавова муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Иеремия 35.19. Учение Господа Иисуса, особенно Нагорная проповедь, является наилучшим примером того, как можно и должно творить заповеди и учить народ их исполнению. Заповедь «Не убий» Христос перенес в область гнева, который, как в случае отношения Каина к его брату Авелю, может привести к преднамеренному убийству. Заповедь «Не прелюбодействуй» Христос перенес в область пожелания чужой жены, которое, совершившись в сердце, может привести к обдуманному прелюбодеянию. Все учение Христово является перенесением заповедей Божьих из области внешней жизни в жизнь внутреннюю, откуда вытекают худые и добрые деяния. Чтобы людям было легче и проще запомнить заповеди Божьи, Христос, существовавший у евреев в то время 613 заповедей, свел только к двум, которые включали в себя все остальные, а именно, первое. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Вторая. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 22:27-40. Любовь к Богу увлечет нас познавать волю Божию и с радостью исполнять ее. Апостолы Христовы хорошо поняли своего Учителя и Господа и продолжали его дело преобразования умов и сердец человеческих. Апостол Иоанн написал, что всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. 1 Иоанна 3:15. Апостол Павел написал, «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Римлянам 13:9-10. Любовь ведет еще дальше.